Глава 59. Окончательное прозрение. Снежана. Мы ясно даем понять Моргунову, что общаться с ним не собираемся. Но ему наши слова нипочем, прет как бульдозер. Я к деловой встрече готовился, увидел вас. Да и думаю, подойду. А вы как не родные. Девчонки, вы чего, серьезно не рады видеть? А должны быть рады, вырывается у меня. По недоуменному виду Пашки понимаю, должны и даже очень. Вон как парня перекосило. Даже Светлана морщится от его кислого выражения лица. «Попили чаю с тортом», называется. Мысленно закатываю глаза. «Я не поняла, что такого?» продолжает Моргунов. «Снежинка, ты что, на меня до сих пор злишься из-за той истории с фотографией?» «Меня зовут Снежана, а не Снежинка», строго ему отвечаю. И да, я все еще помню ту историю. «Алло, прошло 14 лет», – перебивает он меня. «Нельзя быть такой злопамятной. Но если до сих пор злишься, я тебе разъясню, в чем было дело. Я просто встречаться с тобой хотел. Нравилась ты мне очень. Поэтому и бесился из-за того, что ты с этим тюленем гуляла». «Ну, теперь поняла». Говорит все это и смотрит на меня с таким видом, будто я сейчас же должна минимум скачать на стол и заплясать от радости. «Мне все равно, что ты там хотел», — строго отвечаю. «Ты шантажировал меня, заставлял делать гадкие вещи, ты...» «Снежана», — качает он головой. «Ты что тогда была дурочкой, что сейчас? Вообще-то я фото сразу удалил. Просто брал тебя на понт, а ты велась, но даже ни разу не попросила показать. Я балдел от твоей наивности». Как только это слышу, в горле разрастается ком гигантских размеров. В душе настоящие цунами чувств, самых разных, но далеко не приятных. Они чуть с ног меня не сбивают. И правда, дурочка, в который раз убеждаюсь. Получается, я сама загнала себя в ловушку, годами мучилась, из-за ничего страдала и заставляла страдать Игоря. Не знаю, что мной движет в эту секунду. Почему я вдруг решила, что могу схватить со стола кусок торта, залепить им Пашке в морду и при этом остаться безнаказанной? По факту, это совершенно чужой человек. К тому же еще со школы агрессивный. Должно быть, на какой-то момент у меня просто отключилось чувство самосохранения. Иначе объяснить свой поступок не могу. «Ты обалдела!» – орет Пашка. Вдруг вижу, как он замахивается своей ручищей, а ручище у него ого-го. Теряюсь во времени и пространстве, жмурюсь, вжимаю голову в плечи. Жду, когда мне прилетит, но почему-то не прилетает. «Отпусти!» — слышу Пашкин вопль. Только тогда решаюсь открыть глаза и вижу возле столика Алпатова, заламывающего руку Моргунову. Просто невероятно. Как он мог здесь очутиться? Не иначе трансгрессировал из своего кабинета, прямо как в фильмах о Гарри Поттере. Или, что более правдоподобно, опять следил за мной и помчался к нашему столику, едва завидев, что к нам клеится какой-то мужик. Отелло в квадрате. «Только тронь ее, прибью на месте», — шипит Игорь. «Она меня тортом по лицу», — причитает Моргунов. Вроде бы здоровенный детина опищит, как обиженный ребенок, после того, как Алпатов припечатал его физиономией к столу. Куда только делся весь бравый вид, еще недавно активно им демонстрируемый. «Сейчас с тобой разберется охрана», — грозно отвечает Игорь. И точно, стоило ему сказать, как к столику подлетает охранник Егор и его напарник. Берут Моргунова под белые руки и выводят вон, советуя более в сапфире никогда не появляться. Можно смело сказать, деловой встречи у Пашки здесь определенно не случится. Только успеваю спокойно выдохнуть, как Игорь переключает все внимание на меня, буравит строгим взглядом. «Объясни, зачем тебе понадобилось украшать его физиономию тортом?» «Игорь». «Вот это да!» – подает голос Светлана. «Если бы я знала, что у вас тут так интересно, перенесла бы встречу с клиенткой. Снежаночка, мне пора бежать, но большое спасибо за десерт». Она встает с места, целует подругу в щеку, одаривает меня смешливым взглядом и уходит. А вот мне абсолютно не до смеха. «Объяснишь, зачем дерешься тортами в моем ресторане или нет?» Чеканю Снежане строго. Что если бы меня не было рядом? Он же мог тебе навредить. Я ведь действительно успел, считай, в последний момент. Хорошо, что как раз заходил в зал ресторана, когда белобрысый орангутанг подошел к Снежку. Стоит закрыть глаза, как тут же представляю, что ее бьют в лицо, и внутренности будто обдает кипятком. Просыпается желание убивать. Еще чуть-чуть, и этот уродец ударил бы мою девочку. Тогда я прибил бы его, честное слово. Никому не позволю обижать мою снежную драгоценность. Но и она хороша. Разве можно так провоцировать? Мало ли на свете придурков. Свои причины Снежана объяснять не спешит. Краем глаза наблюдаю, как к злосчастному столику подходят официанты и начинают убирать безобразие. «Пойдем», — велю ей. Хватаю под локоть, веду к себе в кабинет. Лишь после того, как усаживаю ее на диван и даю стакан воды, Снежана изволит начать говорить. «Это был Пашка Моргунов». «Я его узнал». Киваю и сажусь рядом. «Еще бы мне его не узнать. Я этого урода вряд ли когда-нибудь вообще забуду. К тому же виделся с ним, повзрослевшим, на вечере выпускников». Посмеялся про себя, узнав, что он обычный страховой агент с окладом в 3 копейки. Учитывая дешевизну костюма, в котором он был сегодня, не думаю, что в его жизни что-нибудь глобально изменилось. «Я думал, вы с Моргуновым в школе ладили. Разве нет, Снежок?» Наконец спрашиваю. Адски неприятно вспоминать, как моя чистая и светлая первая любовь сговорилась с этим уродом для того, чтобы надо мной поиздеваться. Но ведь факт. Сговорились же. «Знаешь что?» — морщит носик Снежана и вдруг начинает всхлипывать. «Если ты думаешь, что я хотела участвовать в той гадости, что этот придурок придумал для тебя, то ты идиот. Я очень не хотела, но он меня шантажировал». «Шантажировал?» Поначалу не понимаю, о чем она, но потихоньку моя снежная королева начинает выдавать информацию. Рассказывает все от А до Я. И о двойном свидании, и о фото с голым верхом, и об угрозах доложить о якобы случившейся сексуальной связи. «Это должен был быть кактус, а не чья-то задница. Я так боялась, что он меня опозорит на всю школу и перед мамой. А потом мне так стыдно было за все, что я сделала, ты не представляешь». По мере того, как она говорит, мое сердце сжимается все больше. Ее слова действуют на мой мозг, как ядерная бомба. Разрывают в клочья ткани и перемешивают мысли. Все, во что верил все эти годы, все, что меня мучило, оказывается перевернутым с ног на голову, сваленным в кучу. «Вот же тварь!» – запугал Дейкота 14-летнюю девочку. «Мою 14-летнюю девочку. Пусть тогда она моей не была, но могла бы стать, если бы не этот придурок». «Снежок, а почему ты мне все это сразу не рассказала?» – спрашиваю внезапно охрипшим голосом. «Мне было слишком стыдно, чтобы показываться тебе на глаза. Я готова была сквозь землю провалиться», — начинает причитать она. «Но, получается, ты не виновата вовсе?» «Ну как не виновата? Я же согласилась». «Ты на кактус согласилась и под давлением. Лучше бы рассказала сразу». «Я думала, ты не поверишь. Удивлена, что теперь веришь». Вижу, моя красавица вот-вот разревется, так усиленно всхлипывает и трет нос. «Иди ко мне, Снежочек». Зову ее, раскрываю объятия, и она вдруг двигается навстречу. Садится ко мне на колени, как раньше. Позволяет себя обнять. Я прижимаюсь лбом к ее лбу, полушутя, полусерьезно шепчу ей в губы. «Хочешь, я ему морду набью?» Она вдруг смеется сквозь всхлипы, качает головой. «Хватит с него торта. Не хочу, чтобы ты марал руки». А потом Снежана вдруг прячет лицо у меня на плече. «Мне приятно до дрожи. Хочу на сутки так застыть». «Да что там сутки?» «С ней в обнимку. Я готов прожить жизнь». «Снежочек, прости меня». Прошу ее с чувством. «За что?» – удивляется она. «За то, что плохо о тебе думал. Ведь я знал, какая ты. Чувствовал. И все равно посчитал способной на подлость такую чистую и светлую девочку». Она снова громко всхлипывает, лицо мне не показывает, лишь крепче сжимает мою шею руками. «Спасибо, Игорь», — шепчет тихо. Она словно ручная, словно снова моя. «Моя?» До зубовного скрежета хочу это выяснить и выясню, но как? Признаюсь ей в любви, опять предложу замуж. А там будь что будет. Когда лучше это сделать? Спрашиваю сам у себя. Вопрос глупый, я не смогу и минуты дольше выдержать. Тут же выдаю. Снежочек, я тебя... В этот самый момент дверь открывается, и на пороге появляется черт в юбке. «Ах, вот она какая! Твоя потаскушка!» — фырчит Марина. При этом важно заходит в кабинет, будто он ее, а не мой. Мне хочется стукнуть себя по лбу, а бывшую жену тоже очень хочется стукнуть. «Кто тебя звал?» Хочу сорвать с ее головы летнюю шляпку и запихать в рот, чтобы не ляпала таких вот вещей. Но поздно. Снежана резко от меня отстраняется, смотрит то на Марину, то на меня, потом вскакивает с моих коленей. «Что, стыдно стало сидеть на чужом мужике?» продолжает моя бывшая. «Марина, закрой рот!» рычу на нее. «Она не потаскушка, не смей ее оскорблять!» Тоже вскакиваю, пытаюсь схватить Снежану за руку, но куда там? Ей слишком не терпится сбежать. На секунду Снежок останавливается возле Марины, а у меня появляется возможность сравнить их. Поверить не могу, что когда-то считал бывшую жену привлекательной. Мышиный цвет волос, излишняя худоба, да и злобы в ней прибавилось значительно. «Снежана, останься!» — кричу ей вслед, но она не слушает, убегает без единого слова. Может быть, тогда же и лучше. Поговорю с ней наедине. Сейчас только выпровожу бывшую и... И тут замечаю, с каким возмущением на меня смотрит Марина. Будто она вообще имеет право на такой взгляд. «Зачем ты явилась?» Спрашиваю строгим тоном. «Значит, чужим девкам ты детей делаешь, а мне?»